Глава 57. Есть ли свет в конце тоннеля? В первые минуты ничего нельзя было рассмотреть. Кругом густая пыль и дым, пронизанный дикими криками от боли. Свет отсутствовал. Лишь слабый лучик солнца пробивался сквозь небольшую дырку в потолке. Павшук прищурил глаза, пытаясь разобрать хотя бы что-то. Дверь, в которую рвался СОБР, была вынесена взрывом изнутри и погубила, видимо, ни одного бойца. Дальше, в глубоком провале, вообще ничего нельзя было различить. Дым в зале подземного храма стал понемногу улетучиваться в потолочную дыру. И картина, представшая взору журналиста, вызвала бы шок у любого человека. На полу вперемешку валялись человеческие останки, как засохшей мумии предтечей, так и еще минуту назад живых кулугуров. Кости, черепа, бесформенные куски мяса, оторванные головы и руки, щепки от гробов и окровавленные стены. Мозг Павшука все еще пронзали отчаянные крики людей о помощи. Кое-где слышались предсмертные хрипы. В метрах трех от Владимира в темноте что-то скрипнуло. Он с трудом оглянулся, так как чувствовал себя контуженным. Спас и кормщик стоят у позолоченной фигуры Христа, за которой, оказывается, была еще одна, тайная дверь. Главари секты перекинулись двумя-тремя фразами и посмотрели на Павшука. Седобородый подбежал к журналисту, схватил его за шиворот и, легко подняв, потащил за собой. Последнее, что успел заметить Павшук, была лежащая навзничь Старая Богородица. От взрыва ее перевернуло навзничь, и на первый взгляд женщина была абсолютно невредима. Лишь из виска сочилась маленькая струйка крови. Поначалу Владимира волочили по подземному ходу. Отец Серапион светил фонариком, невесть откуда взявшимся у него. Тоннель понемногу уходил вниз. После вообще под ногами захлюпала вода. Она все поднималась, и тогда кормщик со спасом, схватив журналиста за плечи и ноги, тащили его бочком. «Зачем они меня тащат и куда?» – недоумевал корреспондент, пораженный столь неожиданной заботой о себе. «А фонарик-то спас точно рядом где-то взял. Значит, этот тоннель им тоже известен. Да тут все ими перерыто». Через несколько минут вход стал расширяться. Затем они вовсе попали в очередную подземную каверну. Спас пошарил рукой по стенке и... загорелся электрический свет. Глазам предстало обширное, отделанное темными досками, помещение, в центре которого находился Land Rover Defender цвета мокрый асфальт. Здесь же стоял длинный верстак с тисками и другое оборудование для ремонта машин. Лежала авторезина. На стенках был развешан различный инструмент. В углу помещения также стоял небольшой стол и стулья, шкаф, на полках которого покоились коробочки и продуктовые пакеты. Несомненно, это убежище предназначалось сразу для нескольких целей. Тут хранили и ремонтировали машины, тут же отдыхали. В другом углу просторного помещения находилась вторая дверь. Сзади опять раздался грохот металла. Это кормщик нажал на кнопку, и за беглецами закрылась еще одна дверь с решетками. К Павшуку наклонился Спас. «Удивлен, что мы заботимся о твоей шкуре?» При этих словах Седобородый зловеще ухмыльнулся. А Спас продолжил. «Не самообольщайся. Ты нам еще можешь пригодиться. Имей в виду, если что-то пойдет не так, то... ну, ты умный паря. Все сам понимаешь». «Что дальше?» — спросил кормщик, развалившись на стуле. «Наверняка все дороги перекрыты. Здесь тоже нельзя долго торчать. Скоро они и сюда доберутся. Рыжий сказал, что в Лещево прибыло аж 3 машины СОБРа. Значит, вторая группа спецназовцев ползла по главному тоннелю к нашему храму. А где же третья машина?» «Не удивлюсь», — предположил Спас, «коли третья группа помчалась к лагерю космитов. Очень жаль, что ты не сумел сделать то, что я тебя просил». «Ты же видишь, что это было невозможно», — возразил Седобородый. «Хорошо, что я успел ускользнуть от них». «Да, очень жаль, что ты упустил ту лягушонку в красной коробчонке», — процедил отец Серапион. «Когда я увидел ее в видеокамеру, сразу понял, что она о чем-то догадывается». «По-моему, он ведет речь о Виктории», — мелькнуло в уме Павшука. «Предводителю сектантов не нужен вообще ни один свидетель. Слишком много следов его черных дел. Но где же мы находимся? Еще в подземельях или уже на поверхности земли?» Пока двое обсуждали свое скверное положение и переодевались в цивильную одежду, журналист подвигал запястьями. Когда ему связывали руки, он сумел их сильно напрячь, и теперь имелся небольшой люфт между запястьями. Вроде рукам стало чуть посвободнее. Еще немного, и можно вывернуть из веревки правую ладонь. Вернулся куда-то исчезавший кормщик. Он сообщил: «Погода отвратительная, снова будет дождь. Ветер уже разыгрался вовсю и гонит тучи, темнеет». «Вот ты замечательно!» — обрадовался Спас. «Нам не надо ни ночной темноты, ни дневного света. Сейчас около 20:00. Осталось часа полтора до захода солнца. Под покровом сумерек мы доберемся проселочными дорогами до московской трассы. Фары не будем включать. А там...» «Ты как первый день замужем. Джип бросаем в кустах и голосуем. Усекаешь?» «Да», — протянул кормщик. «Опять грех на душу брать. Одним трупом больше, одним меньше. Точнее, двумя». Спас глянул в сторону Павшука, и тот съежился от ужаса. «У меня один шанс выжить на миллион. Они спецы в своих заплечных делах. Не зря же их до сих пор не поймали. И неужели погибла Влада?»